углена рога боска. С явным отвращением на лице Котайчак осушил кубок, раздраженно отшвырнул его в сторону. После этого он несколько приободрился и уже с большим вниманием взглянул на Камчак. Лицо его растянулось в неком подобии улыбки. Камчак улыбнулся в ответ. «Как твой боск?» – спросил Убар. «В порядке, как и следует ожидать», – ответил Камчак. «Кайвы твои остры?» Стараясь держать их острыми, Котайчак удовлетворенно кивнул головой. «Очень важно следить, чтобы оси повозок были хорошо смазаны», – заметил он. «Да», – согласился Камчак, – «я тоже так считаю». Котайчак внезапно резко подался вперед, и они с Камчаком, рассмеявшись, одновременно звучно сомкнули ладони правых рук. После этого Котайчак сел поудобнее и дважды хлопнул в ладони. «Приведите сюда рабыню», – приказал он. Я обернулся на звук у меня за спиной и увидел одного из охранников, восходящего на помост и толкающего перед собой завернутую в шкуру огненного ларла девушку. Я расслышал мелодичный перезвон цепей. Охранник подвел к нам Элизабет Кардавал и сдернул с нее покрывало из шкуры ларла. Элизабет Кардавал выглядела тщательно вымытой и ухоженной, волосы ее были высоко взбиты. Она казалась просто очаровательной. Толстый кожаный ошейник, я заметил, был все еще на ней. Элизабет Кардавал, сама того не зная, опустилась перед нами на колени в положении, предписываемом для рабынь для наслаждений. Она бросила вокруг себя ошеломленный взгляд и обреченно уронила голову. Помимо ошейника, на ней, как на каждой из находящихся на помосте женщин, был надет только сирик. Камчак подал мне знак. «Говори», — приказала девушке. Она медленно подняла голову и, дрожа всем телом, едва слышно произнесла: «Я Кейджера». Котайчак казался удовлетворенным. «Это единственное, что она знает по-кориански», — сообщил ему Камчак. «Для начала этого достаточно», — заметил Котайчак и обернулся к охранникам. «Вы кормили ее?» — спросил он. Воин утвердительно кивнул. «Хорошо», — сказал Котайчак. «Рабы не следует быть сильной». После этого последовали расспросы девушки, в которых я, вряд ли следует об этом даже говорить, выступал в качестве переводчика. Расспросы Элизабет Кардавал, к моему удивлению, вел почти исключительно Камчак, а не Котайчак. Вопросы Камчака отличались точностью и дотошностью. Он нередко задавал один и тот же вопрос в разной форме, по-видимому, связывая между собой ответы девушки, сопоставляя их и делая в уме соответствующие выводы. Из разрозненных деталей он составлял стройную систему, сплетая вокруг девушки тончайшую, едва уловимую сеть. Он моментально подмечал малейшие колебания, малейшую заминку в ее ответах. И эти, казалось бы, мелочи, зачастую лучше самих ответов девушки, рассказывали Камчаку о том, что он хотел услышать. Я восхищался его умом. В течение всего этого времени, пока огни факелов старательно разгонялись сумерки, Элизабет Кардавал не позволяла сдвигаться, и она продолжала стоять в той же позе рабыни для наслаждений. Опустившись на колени, с выпрямленной спиной и высоко поднятой головой. Роль переводчика в данной ситуации, как вы можете догадаться, была довольно сложным делом, но я старался в наиболее убедительной форме донести до Камчака все то, что девушка, дрожа и запинаясь, пыталась мне сказать. Хотя в каждом ответе девушки таилась большая опасность, я старался донести слова девушки с максимальной точностью, позволяя Элизабет Кардавал говорить так, как она считала нужным. Несмотря на то, что большинство ее слов звучали для слушателей просто фантастически. Да и как иначе воины из племени Тачаков могли воспринимать слова о другом мире, где города не являются самостоятельными, полностью автономными образованиями, а входят в состав недоступных для понимания кочевников государств? О мире, в котором отсутствуют касты, а общественные отношения строятся на основе совершенно иных категорий. Об обществе, где нет прямого товарообмена, но зато присутствуют системы займов и кредитов. О мире, где не найдешь тарнов или тарларионов, но на каждом шагу встретишь автомобили и самолеты, принцип действий которых отказывался воспринимать воображение тачаского воина. В мире, где для того, чтобы передать сообщение из одного города в другой, не нужно снаряжать гонца, которому предстоит скакать на Акаиле дни и ночи напролет. А достаточно поднять трубку телефона и набрать необходимый номер. Катай, Тачак и Камчак, к моему великому удовольствию, искренне старались вникнуть в слова девушки, удерживались от высказывания своих соображений по поводу услышанного и не спешили объявить девушку сумасшедшей. Их поведение ободряло меня. Я боялся, что они, потеряв наконец терпение, выслушивают то, что не могло не казаться им совершеннейшим абсурдом, в гневе прикажут наказать Элизабет Кардауэлл плетьми, а то и вовсе решат подвергнуть ее пытке. В то время я еще не знал, что у Кота и Тачака и Камчака имелись некоторые причины считать, что все, о чем говорит им девушка, вполне может быть правдой. Однако на наиболее интересующий их, как и меня, вопросы о том, каким образом и зачем оказалась эта девушка в Трианских степях, землях народов фургонов, ответа они так и не получили. Как ни странно, мы все были, кажется, удовлетворены тем, что и сама девушка, похоже, этого не знала. Катайчак с Камчаком, наконец, окончили свои расспросы и, устраиваясь поудобнее, откинулись назад, не спуская глаз девушки. «Не шевелись», — приказал ей. Она повиновалась. Она была очень хороша собой. Камчак жестом дал мне знак. «Можешь опустить голову», — сказала девушке. Бросив на меня жалобный взгляд, девушка под перезвон цепей подалась плечами вперед и уронила голову так низко, что лоб ее упал на шкуру огненного ларла, на которой она все так же стояла на колени. Все ее тело сотрясало нервная дрожь. Мисс Кардауэлл мало чем отличалась от тысяч хорошеньких женщин крупных родов земли. Возможно, она была несколько умнее других и выглядела чуть симпатичнее большинства своих подруг. Но в основном она была такой же, как те, что работали в учреждениях, магазинах или мастерских, пытаясь обеспечить себе существование в одном из пленяющих воображение городов, прельщающих своих жителей обилием соблазнов и удовольствий, от которых так тяжело отказаться. То, что произошло с ней, как я полагаю, могло в равной степени произойти с любой из ее подруг. Она помнила, как проснулась в тот день, умылась, оделась и, позавтракав на скорую руку, выбежала из дома, как спустилась в метро, добралась до своего офиса, одного из многочисленных рекламных агентств на Мэдисон-авеню, и принялась за свои обычные, успевшие порядком наскучить обязанности секретарши. Она помнила свое волнение, когда ее вызвали ассистировать шефу отдела на встрече с кем-то, чью фамилию она, конечно, сразу же забыла. Помнил, как, мазнув по губам помадой, с ручкой и блокнотом в руке, она вошла в кабинет начальника. Здесь уже находился высокий, незнакомый мужчина. Широкоплечий, с огромными руками, землистого цвета лицом и неестественно яркими зелеными глазами. В его присутствии она тотчас почувствовала необъяснимый страх. На мужчине был дорогой, хорошо сидящий костюм. Однако ей почему-то показалось, что он не привык к подобному одеянию. Именно он первым заговорил с ней. Он, а не начальник ее отдела, человек, которого она знала довольно хорошо. Мужчина не позволил ей занять место за секретарским столом. Вместо этого он приказал ей стать посреди кабинета и выпрямиться. Он, казалось, внимательно изучал ее фигуру. Чувствуя нарастающее раздражение, она, тем не менее, сама не зная почему, выполнила его приказание и застыла перед ним так, как он потребовал. Глаза незнакомца пробежали по ее лодыжкам, неторопливо прошлись по бедрам, заставляя ее залиться краской, поднялись выше, медленно, словно проникая в каждую складку ее одежды, прогулялись по животу, груди, заглянули в каждый потаенный уголок ее тела. «Поднимите голову», – потребовал незнакомец. Невольно повинуясь ему, она, сдерживая недовольство, высоко запрокинула голову, демонстрируя ему свою грациозную аристократическую шею. Бросив на девушку последний оценивающий взгляд, незнакомец отвернулся. Она посмотрела на него пылающим от негодования глазами. «Помолчите», — приказал мужчина. Она до хруста в пальцах сжала руки в кулаки. Незнакомец кивком указал ей на дальний конец кабинета. «Пройдите туда и вернитесь назад», — потребовал он. «Не пойду», — отказалась она. «Скорее», — скомандовал мужчина. Елизабет со слезами на глазах взглянула на начальника своего отдела. Но тот совершенно неожиданно впервые показался ей нерешительным, мягким, неуклюжим и страшно испуганным. Он поспешно кивнул и отвел глаза. «Пожалуйста, мисс Кардавл, сделайте все, о чем мы вас просили». Элизабет перевела взгляд на незнакомца. Зажатая у нее в руке ручка с хрустом переломилась пополам. «Ну?» – потребовал мужчина. Глядя ему в глаза, она внезапно ощутила. Это было странное ощущение, что этому человеку при определенных непонятных ей обстоятельствах и для не менее загадочных целей не раз уже приходилось подобным образом оценивать женщин. Это чувство вызвало у нее раздражение. Это показалось ей вызовом, который она непременно примет. Она покажет ему, что такое настоящая женщина. Пусть в эту минуту и обуреваемая яростью, она примет ее вызов, и пусть ее походка будет ему ответом. Элизабет Кардавл гордо вскинула голову. «Ах так!» – бросила она. И с высоко поднятой головой она со всей возможной грацией прошла в дальний конец кабинета, круто развернулась и с улыбкой победительницы на губах снова подошла к внимательно наблюдающему за ней мужчине. Где-то у себя за спиной она услышала сдавленное восклицание и шумное дыхание своего шефа. Но она не сводила глаз со странного незнакомца. «Вы удовлетворены?» – язвительно поинтересовалась она. «Да», – ответил тот. После этого она помнила только, как, развернувшись к двери, чтобы оставить кабинет, почувствовал какой-то странный, всепроникающий запах, который моментально заполнил ее легкие и затуманил сознание. Очнулась она уже на бескрайней равнине гора. Она была в том же платье, в котором вышла утром на работу, с той только разницей, что теперь на ее шее болтался широкий, прочно сшитый по краям кожаный ошейник. Она долго кричала, бродила из стороны в сторону, и, наконец, после нескольких часов бесцельных скитаний по высокой, по пояс бурой траве, измученная и голодная, заметила неподалеку двух всадников, перемещавшихся на странного вида животных. Она окликнула их, и те осторожно, словно проверяя внимательным глазом, не прячется ли где-нибудь возле нее коварный враг, подъехали поближе. «Я Элизабет Кардавл!» – воскликнула она. «Мой дом в Нью-Йорке. А это что за место? Где мы находимся?» И она снова обвела диким, затравленным взглядом лица присутствующих и расплакалась. «В позу!» – приказал Камчак. «Стань, как стояла раньше!» – резко бросила девушке. Она судорожно всхлипнула и испуганно выпрямила спину, подняла голову, расправила плечи и замерла в позе рабыни для наслаждения. «Ошейник на ней трианский», — заметил Камчак. Катай-Тачак кивнул. Это было неплохой новостью, поскольку означало, что разгадка или, по крайней мере, часть тайны, которая меня так заботила, каким-то образом связана с Тарией. Но как получилось, что на Элизабет Кардаул, жительницы земли, оказался трианский ошейник. Камчак вытащил из-за пояса кайву и подошел к девушке. Та затравленно взглянула на него и отшатнулась в сторону. «Не двигайся», — сказал я ей. Камчак просунул лезвие кайвы между ошейником и горлом девушки и осторожно нажал на него. Лезвие ножа прошло сквозь толстую кожу, как сквозь масло. Грубый шов натер кожу, и шея девушки в том месте, откуда сняли ошейник, была красной и воспаленной. Камчак вернулся на свое место, снова сел, скрестив ноги, и положил перед собой разрезанный ошейник. Мы с Катай-Тачаком молча наблюдали, как он осторожно развернул сложенную вдвое полоску кожи и вытащил спрятанный в ней тонкий листок бумаги, изготавливаемый из волокон растения, растущего преимущественно в заболоченной дельте воска. Сам по себе листок бумаги ни о чем не говорил, но мне почему-то невольно вспомнился порткар, зловещий порткар, простиравший свое губительное влияние на всю дельту реки, взимавший немилосердную дань, а то и просто грабивший крестьянские общины, уводя в рабство детей, поставляя на грузовые галеры мужчин и отправляя в качестве рабынь для наслаждений в таверны близлежащих городов женщин. Я скорее ожидал, что спрятанная в кожаном ошейнике записка написана на грубой волокнистой бумаге, производимой Варей, или же на пергаменте, широко распространенном повсеместно на горе, для написания подлежащих длительному хранению манускриптов. Однако я ошибся. Камчак протянул записку Катай-Тачаку, но тот лишь глянул на нее, не стараясь даже, как мне показалось, смотреться в написанное, и не произнеся ни слова, тут же вернул ее Камчаку. Тот вглядывался в нее довольно долго. Затем, к моему несказанному удивлению, перевернул ее вверх ногами. Снова изучающе пробежал по ней глазами и, наконец, сердитым видом протянул мне. Я невольно усмехнулся про себя, поскольку мне пришло на ум, что никто из тачаков попросту не умеет читать. «Читай», — приказал мне Катай-тачак. Я улыбнулся и взял листок бумаги. Но едва лишь я взглянул на него, улыбка тотчас сошла с моего лица. Я, конечно, мог прочесть, что там написано. Надпись была сделана на грянском, буквами, идущими сначала слева направо, а затем наоборот, справа налево. Она была достаточно разборчиво выполнена черной тушью и, вероятно, костяной палочкой для письма. И это снова навело меня на мысль о дельте воска. «О чем там говорится?» – нетерпеливо поинтересовался Катайчак. Послание было простым и состояло всего из нескольких строк. Я прочистил горло и громко прочел. «Найдите человека, который поймет, что говорит эта девушка. Это Терл Кэббот. Убейте его». «Кем подписано это послание?» – спросил Катай-тачак. С прочтением подписи я помедлил. «Ну?» – теряя терпение, потребовал Катай-тачак. «Оно подписано царствующими жрецами гора», – сказал я. Катай-тачак усмехнулся. «Ты неплохо читаешь по-гориански», – заметил он. Тут до меня дошло, что оба они тоже умеют читать, хотя многие из тачаков грамотой не владеют. Это был просто тест, проверка для меня. Камчак усмехнулся, катая тачаку, и его испещренное шрамами лицо сморщилось от удовольствия. «Он держал траву и землю вместе со мной», — поведал он своему убару. «Вот как», — ответил тот, — «я этого не знал». Мой мозг бешено работал. Теперь я точно понял то, о чем прежде мог только догадываться. Эта американская девушка нужна была только для того, чтобы носить ошейник с вложенной в нее запиской и служить для меня приманкой. Однако я не мог понять, почему царствующие жрецы вдруг пожелали меня убить. Разве я не находился у них на службе? Или я пришел к народу фургонов не по их поручению, чтобы отыскать золотистый шар, последнее яйцо царствующих жрецов, последнюю надежду на продолжение рода? И вот теперь они хотят, чтобы я погиб. И это казалось просто невозможным. Я приготовился бороться за свою жизнь и продать ее как можно дороже в этих царственных палатах Катай-тачака, у бара тачаков, поскольку какой горянец осмелится ослушаться приказа царствующих жрецов? Я встал и обнажил свой меч. 1-2 охранника немедленно выхватили кайвы. По лицу Катай-тачака пробежала мимолетная улыбка. «Убери свой меч и сядь, пожалуйста, на место», — сказал мне Камчак. Ошеломленный, я нехотя повиновался. «Это послание отправлено вовсе не царствующими жрецами», — заметил он. «По-моему, это очевидно». «С чего ты взял?» — удивился я. Испещренное шрамами, лицо Камчака снова сморщилось в некотором подобии улыбки. Он звучно хлопнул ладонями по коленям и весело рассмеялся. «Неужели ты считаешь, что царствующие жрецы, пожелая не видеть тебя мертвым, искали кого-нибудь, кто бы выполнил их просьбу?» Он кивнул на лежащий перед ним кожаный ошейник. «Ты полагаешь, царствующие жрецы использовали бы для этого тарианский ошейник?» Его взгляд остановился на Элизабет Кардау. «Или ты считаешь, что им понадобилась бы эта девчонка для того, чтобы тебя разыскать?» Камчак откинул назад голову и снова весело рассмеялся. Даже Катай-тачак усмехнулся. «Нет», — покачал головой Камчак, — «желая лишить кого-то жизни, царствующие жрецы не обращаются за помощью к тачакам». Несомненно, в словах Камчака присутствовала значительная доля здравого смысла. И все же мне казалось странным, чтобы кто-нибудь, неважно кто именно, осмелился воспользоваться для осуществления своих целей именем царствующих жрецов. Кто мог бы на это осмелиться? А кроме того, у меня не было уверенности, что царствующие жрецы, пожелая не отправить послание, не воспользовались бы столь сложным способом. В отличие от Камчака, и Катай Тачака, я знал о недавних битвах Роя под Сардаром и об уничтожении технологического комплекса Роя. Кто знает, каким примитивным средством могут прибегнуть в этих условиях царствующие жрецы для исполнения своих замыслов. Однако, в целом, я склонен был согласиться с Камчаком в том, что едва ли это послание отправлено царствующими жрецами. Помимо всего прочего, после окончания войны Роя прошло уже несколько месяцев, в течение которых царствующие жрецы, безусловно, сумели бы восстановить значительную часть своего разрушенного оборудования, средств контроля и наблюдения, при помощи которых вот уже много тысячелетий они поддерживают свое господство над этим варварским миром. А кроме того, насколько я знаю, Миск, который был моим другом и с которым нас связывала клятва верности, все еще являлся самым высокородным из оставшихся в живых царствующих жрецов. Его авторитет в решении проблем, связанных с существованием Роя, оставался непоколебимым. Я знаю, что уж кто-кто, а Миск моей смерти желать не мог. Да и разве я не нахожусь в настоящее время у них на службе, напомнил я себе. Разве не действую я в их интересах? Не стремлюсь быть им полезным? Разве не ради них я подвергаюсь здесь у народу фургонов, быть может, смертельной опасности? Но если это послание пришло не от царствующих жрецов, кто мог его отправить? Кто мог посметь это сделать? И кто, кроме самих царствующих жрецов, мог знать, что в данный момент я вместе с народами фургонов кочую по бескрайним степям юга? Однако кто-то, напомнил я себе, знает об этом. Непременно должны существовать эти самые кто-то, другие, не желающие благополучного завершения моей работы, стремящиеся уничтожить царствующих жрецов и всех людей, населяющих этот мир. Другие, обладающие даже способностью для каких-то своих целей доставлять сюда людей с земли. Другие, возможно, даже более развитые в техническом отношении существа, исподволь незримо ведущие войну с царствующими жрецами, ставкой в которой является, очевидно, не только гор, но и Земля, и Солнце, и вся наша система. Они, эти другие, обитающие, вероятно, на границах или за пределами Солнечной системы, терпеливо дожидаются возможности уничтожить власть царствующих жрецов. Эту неведомую для большинства простых людей силу, надежно защищающую их, возможно, еще с тех утопающих в седой древности времен, когда человек впервые поставил камень на камень, возводя себе жилище, или еще раньше, до зарождения в человеке первых проблесков сознания, когда он больше животное, нежели разумное существо, впервые сунул ветку в горящий огонь. Однако эти размышления были слишком тяжелыми, и я постарался отогнать их от себя. Но загадка тем не менее оставалась, и я должен был ее решить. И ответ на нее, возможно, будет найден в Тарии. В настоящее же время я, конечно, буду продолжать работу. Я постараюсь ради Миска отыскать яйцо и возвратить его в Сардар. Подозреваю, хотя и плохо представляю себе, каким именно образом, что эта загадка как-то связана с моей миссией. «Что бы вы сделали, — спросила Камчака, — если бы считали, что это послание действительно поступило от царствующих жрецов?» «Ничего», — мрачно ответил Камчак. «В таком случае вы подвергли бы себя большой опасности», — заметил я. «И себя, и свои стада, и людей». И Камчак, и я отлично знали, что неповиновение царствующие жрецы не прощают. Их месть способна стереть с лица земли целые города и народы. Их мощи, насколько мне известно, достаточно даже для уничтожения целых планет. «Я знаю», — ответил Камчак. «Тогда почему же?» — спросил я. Он посмотрел на меня и усмехнулся. «Потому что мы с тобой держали землю и траву». Мы с Камчаком и Катай Тачаком посмотрели на Элизабет Кардаул. Я понимал, что после того, как ее допрос окончен, она выполнила свое предназначение. Больше узнать от нее ничего не удастся. Она, должно быть, и сама это почувствовала, поскольку, хотя и продолжала стоять неподвижно, выглядела беспредельно напуганной. Страх читался в ее широко раскрытых глазах, в напряженной изогнутой спине, в легком дрожании приоткрытых губ. При сложившихся обстоятельствах она не представляла собой никакой ценности. Внезапно, совершенно не осознавая, что она делает, девушка, дрожа всем телом, сложила руки на груди и уронила голову на брошенную ей под ноги шкуру Ларла. «Пожалуйста», — взмолилась она, — «не убивайте меня». Я перевел ее слова Камчаку и Катай Тачаку. «Ты будешь со всем возможным старанием исполнять любое желание Тачаков?» Обратился к ней Катай Тачак. Я перевел девушке его вопрос. С ужасом в глазах она подняла голову и заглянула в суровые лица пленивших ее людей. «Нет», — покачала она головой, — «нет». «На кол ее», — приказал Катайчак. Два стоящих у входа в палатку охранника рванулись к девушке, подхватили ее за руки и подняли над полом. «Что они хотят со мной сделать?» — закричала она. «Собираются посадить тебя на кол», — пояснил я. Девушка забилась в истерике. «Нет», — запричитала она, — «ну, пожалуйста, отпустите меня, отпустите, прошу вас!» Моя рука сама потянулась к рукояти меча, но Камчак легким жестом остановил меня. Он обернулся к Катай Тачаку. «Она, кажется, согласна служить Тачакам верой и правдой», — заметил он. Катай Тачак снова окинул девушку сумрачным взглядом. «Ты будешь со всем возможным старанием исполнять любое желание Тачаков?» — повторил он свой вопрос. «Да», — захлебываясь слезами, пробормотала девушка, — «я буду с удовольствием делать все, что Тачаки мне прикажут». Я перевел ее слова Катай Тачаку и Камчаку. «Узнай у нее», — обратился ко мне Катай Тачак. «Просит ли она у нас милости позволить ей быть рабыней Тачаков?» Я довел его вопрос до сведения девушки. Из глаз ее снова хлынули слезы. «Да», — рыдая, выдавила она из себя, — «я прошу, прошу вас позволить мне быть рабыней Тачак». Интересно, не вспомнился ли ей в эту минуту тот странный незнакомец с землистым лицом и неестественно зелеными глазами, что осматривал ее взглядом опытного оценщика, перед которым она с таким вызовом продемонстрировала свою женственность и красоту, не подозревая о том, что он проверяет, лишь годится ли она, чтобы носить тарианский ошейник. Как он, должно быть, повеселился бы, увидев ее сейчас стоящей на коленях перед этим варварами, в браслетах наручников, с низко склоненной головой, умоляющих этих кочевников оставить ее у себя рабыней. Когда она думала об этом, как, должно быть, разрывалось ее сердце от боли и унижения, поскольку только теперь она в полной мере осознала, что тот человек, несомненно, знал о том, что ее ожидает. Как, должно быть, он потешался в душе над ее нелепыми проявлениями ущемленной женской гордости, над убогим кокетством девчонки в скромном платье, судьба которой в это мгновение всецело находилась в его руках. «Я принимаю ее просьбу», — сообщил Катай Тачак, и, кивнув ближайшему охраннику, распорядился. «Принеси ей мясо». А охранник спустился с помоста и через минуту вернулся с ломтем жареного мяса. Катай Тачак жестом приказал подвести дрожащую девушку поближе. Охранники подхватили ее под руки и опустили в двух шагах от него. Катай Тачак взял принесенный ломоть мяса и протянул его Камчаку. Тот откусил от него приличный кусок и в свою очередь протянул ломоть девушке. «Ешь», — сказал я ей. Елизабет Кардауэлл взяла мясо обеими руками, скованными тонкими прочными цепями, и, низко опустив голову, так что упавшие волосы закрыли ей лицо, принялась машинально есть мясо. Она, как обычная рабыня, приняла мясо из рук Камчака, кочевника. Теперь она принадлежала ему. «Я Кейджера», — едва слышно произнесла она, закрывая лицо руками. «Кейджера, Кейджера». Глава 8. Зимовка. Если бы я надеялся на быстрое разрешение мучивших меня загадок или на то, что мне быстро удастся разыскать яйцо царствующих жрецов, то я был бы разочарован, поскольку за прошедшие месяцы мне не удалось продвинуться ни на шаг, ни в том, ни в другом. Я рассчитывал попасть в Тарию и там разгадать тайну ошейника для посланий, но раньше, чем весной, сделать это было невозможно. Стада обходят Тарию, и это время называется временем прохождения Тарии. Затем отправятся на зимнее пастбище, и начнется сезон зимовки. В третью и последнюю часть года, в сезон короткой травы, стада возвратятся на равнины Тарии, и, соответственно, это время называется периодом возвращения к Тарии. Именно тогда и состоятся ритуалы получения знамений, относительно благоприятствования высших сил избрания высокого убара, единого для всех четырех народов фургонов. Сидя на шелковистой спине Каилы, я бросил взгляд на блеск высоких стен отдаленной Тарии. Она показалась мне надменным, гордым городом, неколебимо возвышающимся над равниной. «Будь терпелив, Терл Кэббет», — сказал мне Камчак, сидя в седле на своем скакуне. «Весной, когда начнутся игры войны и любви, я отправлюсь в Тарию, и если ты захочешь, возьму тебя с собой». «Хорошо», — ответил я, — «я подожду». Кстати, по зрелом размышлении, именно это и казалось мне наилучшим вариантом действий. Тайна кожного ошейника представлялась мне второстепенной. Главная моя цель лежала где-то среди фургонов кочевников. Мне стало интересно, что имел в виду Камчак, говоря о войне любви, которая происходит.